Глава 13. Я стоял и пялился на богиню. Сердце часто билось, мои мысли хаотично метались. Мозг безуспешно пытался переварить информацию. Зевс — женщина. Она — верховная богиня старшего пантеона, который состоит из неизвестного количества наглых созданий с великой силой. И эта обнаглевшая в край красотка сказала, что хочет моей смерти. Охренеть! Может, я ядовитых грибов объелся и сейчас лежу в бреду? «Позволь уточнить», — медленно проговорил я. «Ты хочешь, чтобы я умер?» «Именно», — кивнула Зевс с легкой улыбкой. «Рада, что ты схватываешь суть с первого раза». «И зачем тебе это?» Она вздохнула, словно объясняла очевидное капризному ребенку. «Твой покровитель Дионис — ленивый болван, позорящий пантеон. Он бесполезен, ему не место среди нас». Я приподнял бровь, ожидая продолжения. «Бесполезен?» «Совершенно верно!» Зевс взмахнула рукой, словно отгоняя назойливую муху. «От него нет никакой пользы. Он пьет с утра до вечера, веселится, как в последний раз, распутничает с кем попало, водит по чертогам всяких бесстыдных, диких, обнаженных полубогинь. И отбор кандидатов на важный турнир — лишь очередное доказательство его бесполезности. Я устала от Диониса. Пора нам с ним расстаться». Я молча слушал. В чем-то она права. Дионис действительно не производит впечатления серьезного бога. «Старший пантеон — не место для развлечений», — продолжила Зевс, с важным видом плавая по воздуху на своем облаке. «Это место для достойных. Для богов, которые несут ответственность за целые народы и миры, которые управляют судьбами цивилизаций, которые принимают важные решения. Если все в пантеоне будут подобны Дионису, мы просто скатимся в пропасть небытия и исчезнем. И на наше место придут боги других пантеонов. Как глава, я не могу позволить случиться подобному. Надеюсь, человек, ты понимаешь мои слова. Твоя смерть поможет многим». Она остановилась, посмотрела на меня. «Ты согласен?» «Что Дионис тот еще кадр?» «Да. Что я должен умереть?» «Нет. Не пытайтесь решить божественные проблемы руками смертных. Так дела не делаются. Да и он всего лишь один из богов пантеона. Благоур, пусть так. Много ли вреда он принесет? Он же, наоборот, отошел от власти, и вы делаете все, что считаете нужным», — произнес я, складывая руки на груди, хмуря брови и пытаясь найти выход. «Я попытался защитить Диониса. Ведь это единственный способ спасти себя». Разум работал на полную, стараясь выдать подходящую причину не трогать ни меня, ни этого алкаша. «Дионис просто занимает место. Ценное место, которое могло бы достаться куда более полезному божеству. Он не участвует в советах, игнорирует собрания, появляется только ради выпивки и женщин. Он — балласт». «Понял», — кивнул я. «Ты считаешь его лишним, но я тут при чем?» «Притом!» — Зевс убрала улыбку со своего милого личика. «Дионис неизбежно проиграет в турнире. Его отправят в младший пантеон, где ему самое место, среди богов третьего сорта, которые управляют незначительными аспектами бытия. Кроме того, он меня бесит. Отвлекает других. Все разговоры идут лишь о его очередной выходке. Пока мы пашем, не покладая божественности, он развлекается. Это недопустимо. Пусть катится хоть в тартар». «Окей, я понял. А можно это как-то без меня сделать? Я, наоборот, всеми силами поддерживаю репутацию пантеона, веду племя вперед». «Увы, лес рубят, щепки летят. Не беспокойся, из младших придет новый бог». В ее голосе послышалась нотка удовлетворения. «Достойный. Амбициозный, уважающий меня и мои решения. Кто-то, кто понимает важность порядка и иерархии». Я почесал затылок. «Понятно. Но я не хочу умирать». «Не переживай. Смерть здесь не настоящая. Вернешься в свой мир, откуда пришел. Даже и не вспомнишь о нашем разговоре. Будешь думать, что тебе все приснилось». Она сделала небольшую паузу, улыбнулась и облетела вокруг меня, положив руку на голову. По моим волосам словно побежало статическое электричество. «Дионис поставил на тебя, своего единственного чемпиона. Если ты погибнешь, он проиграет автоматически, вылетит, освободит место. Он дурак, раз сам не понял, в какую ловушку себя загнал. Лишь очередное доказательство его бесполезности». «Логично», — согласился я. «Но есть нюанс. Правила испытания запрещают богам вмешиваться напрямую. Или я ошибаюсь?» Зевс усмехнулась. «Ты совершенно прав. Поэтому я не собираюсь тебя убивать». «Тогда что ты сделаешь?» — спросил я с подозрением. «Ничего», — пожала плечами Зевс. «Просто подожду, когда ты случайно погибнешь. Сам. В ближайшую неделю. Ты ведь умный человек, правда?» Я уставился на нее. «Случайно?» «Именно. Волки, медведи, голод, болезни. Мир опасен. Смерть может прийти откуда угодно». Я хмыкнул. «Понял. Случайная смерть. Очень удобно». Зевс улыбнулась холодно. «Рада, что мы понимаем друг друга». Я прищурился, почесал голову и решил идти ва-банк. «И что мне с этого?» Богиня приподняла бровь. «В каком смысле?» «Ты хочешь, чтобы я умер. Что я получу взамен?» Зевс засмеялась. Звонко и презрительно. «Ты торгуешься? С богиней?» «А что такого?» — пожал я плечами. «Ты пришла с предложением, при котором я теряю все и не получаю ничего, и свои жертвы помогаю тебе и всему пантеону. Где хотя бы элементарная благодарность за мои старания и мучения?» Она смерила меня долгим взглядом, потом кивнула. «Хорошо. Слушай, если ты случайно погибнешь в течение недели, я выполню все условия твоего контракта с Дионисом вместо него». Я задумался. Контракт с алкоголиком включал много интересных штучек, требующих от Диониса хорошенько попыхтеть на мое личное и на всеобщее благо на земле. Он был очень разочарован и зол, когда прочитал все это, и попытался утопить свою печаль в вине после того, как безрассудно позволил на бумаге появиться своей божественной подписи. Если Зевс выполнит условия договора, теоретически можно рассмотреть ее предложение. Но есть одно «но». Она их не примет. «А какие гарантии?» — спросил я, скрестив руки на груди. Зевс осеклась и нахмурилась. «Что?» «Гарантии!» — повторил я медленно. «Где договор? Контракт? Магическая печать? Подпись кровью? Что-то материальное?» Она выпрямилась, глаза сверкнули молниями. «Ты сомневаешься в слове Зевса?» «Да», — ответил я, не моргнув и глазом. «Дионис тоже давал мне слово. Кучу раз. Не буду пить неделю!» И напился в тот же вечер. «Дам полезный совет!» И приходит пьяный в стельку и философствует о любви. «Помогу в трудную минуту!» И исчезает на 3 дня. «Так почему я должен верить тебе? Я вижу тебя первый раз в жизни. Ты для меня незнакомка, которая требует моей смерти». Лицо Зевса побледнело от гнева. Кулаки сжались. Молнии заплясали не только в глазах и волосах, но и вокруг ее красивого тела. «Ты!» Голос задрожал от сдерживаемой ярости. «Наглеешь!» «Я реалист», — спокойно сказал я. «Я сотни раз слышал обещания тех, в чьих руках находилась власть. Хоть бы 1% выполнил договор сам, без принуждения. Мне нужны гарантии, письменный договор, магический контракт, который нельзя нарушить. Поклянись своей божественностью, репутацией и титулом перед лицом других богов. Идет?» «Как ты смеешь!» Голос Зевса грянул громом. Деревья вокруг затрещали от звуковой волны. Я зажмурился, прикрывая уши. «Я — верховная богиня! Мое слово — закон!» «Мои обещания нерушимы! Я 1000 лет правлю старшим пантеоном! И какой-то...» «Смертный! Жалкий человечишка!» «Смеет требовать от меня...» «Гарантий!» Я подождал, пока она выпустит пар. 1000 лет? Не знаю, когда старый Зевс сменился, но она явно преувеличивает свои заслуги. Потом спокойно сказал. «Да, смею, потому что ты требуешь моей смерти. Я имею право знать, что получу взамен. И получу ли вообще?» Зевс скинул руку, в воздухе появился свиток. «Сейчас, наглец, посмотрим, что ты там пожелал, а этот старый дурак тебе пообещал!» В ее руках был тот самый контракт, подписанный в моей квартире. Золотые печати, магические руны, сложные узоры, словно танцевали, пока она вчитывалась в условия договора. Лицо Зевса хмурилось, глаза щурились, щеки краснели, а в ее потемневшем облаке под босыми ногами бушевали молнии. Кажется, она злится. «Какого дьявола? Старый дурак! Что это за бред?» «Ты кого обмануть хочешь?» Она посмотрела на меня испепеляющим взглядом. «Ты можешь забыть про договор», — скрестила она руки на груди. «Я передумала. Ты недостоин даже того, чтобы я потратила на тебя божественную энергию для создания контракта». «Тогда о чем разговор?» «О твоем будущем». Зевс высокомерно вздернула нос. «Слушай внимательно. У тебя есть два варианта. Только два. Третьего не будет». Она подняла один палец. «Вариант первый. Ты случайно погибаешь в течение недели, а я по своей доброй воле, без контрактов и обязательств, возвращаю тебя в твой мир. Живым, здоровым, с восстановленными ногами, таким же молодым и наглым». Она подняла второй палец. «Вариант второй. Ты отказываешься, и я превращаю твою жизнь в ад. И здесь, в этом мире, и после возвращения домой. Если ты думаешь, что было плохо жить калекой два жалких года... О, милый, ты даже не представляешь, насколько хуже может стать твоя жизнь». Я смотрел на нее, переваривал информацию. Потом засмеялся. Не смог сдержаться. Смех, истеричный и усталый, вырвался сам. «Что смешного?» — нахмурилась Зевс. «Ты...» Я вытер выступившую слезу. «Вся эта ситуация... Ты хоть слышишь себя со стороны?» «Объяснись!» — приказала она, нетерпящим возражений тоном. Я сделал глубокий вдох и успокоился. «Фу, давай разберем твое предложение по пунктам. Первый вариант. Я должен умереть. Добровольно. Или случайно. А ты, может быть, вернешь меня домой. По доброй воле. Без гарантий. Без контракта. Потому что ты такая добрая. А ты вовсе не добрая», — сказал я. «Злая, обезумевшая от власти стерва. Вот ты кто. Правильно, Дионис, вспоминал тебя недобрым словом». Зевс открыла рот, собираясь возразить, но я продолжил. «Вариант второй. Если я откажусь умирать, ты превратишь мою жизнь в ад. Здесь и дома. То есть, получается, если я соглашусь, то, может быть, получу награду. Но шанс на нее меньше, чем у червяка переродиться богом и стать новым Зевсом. Если откажусь, то гарантированно получу наказание». Я покачал головой. «Это не предложение, а шантаж. Причем дешевый. Ты приходишь, требуешь моей смерти, ничего не предлагаешь взамен и угрожаешь, если я откажусь». «Я предлагаю тебе полноценную жизнь!» — скинулась она. «Нет», — спокойно возразил я. «Ты предлагаешь обещание жизни, слова, которые ничем не подкреплены. И знаешь, что самое смешное?» Я сделал шаг вперед. «Я уже жил в аду, защищая сознание тонкой иллюзии и полноценной жизни в играх и книгах. А потом меня сюда затащили. В мир, где на меня нападают дикие звери, где гоблины умирают от страха при звуках грозы, где я живу в хижине из веток и жру древесных червей, где каждый день борьба за выживание. Ты думаешь, что можешь сделать мою жизнь хуже? Ха-ха-ха! Вперед из песней! Я жду!» «Я тоже умею злиться и грозно смотреть в глаза, не отводя взгляда. Хочешь взять меня на понт? Хочешь, чтобы я предал свою единственную надежду на нормальную жизнь? Да за кого ты меня принимаешь, стерва? Я и так по уши в дерьме благодаря Дионису. Но у меня есть шанс вырваться отсюда, и у меня в руках контракт, который гарантирует мне хорошую жизнь. «Зачем мне менять его на твои жалкие обещания? Ты даже не можешь выпнуть жалкого, по твоим словам, Диониса в младший пантеон. Иди туда, откуда пришла, чтобы не услышать о себе то, чего ты боишься больше всего — правду!» Зевс молчала, глядя на меня с нечитаемым выражением лица. А я продолжил. «Я не стану предавать Диониса. Он божественный балда, но у него честное сердце и открытая душа. Он истинный бог. А ты...» «Ты даже имя свое потеряла, взяв чужое». Богиня сжала кулаки. Молнии заплясали ярче. «Упрямый дурак». Она приблизилась ко мне, и молнии окружили меня, словно змеи, готовые испепелить. Не перегнул ли я палку? Зевс глубоко вдохнула. Выдохнула. Успокоилась. Медленно разжала кулаки. Молнии погасли. Посмотрела на меня долгим, холодным взглядом. «Ты совершил самую большую ошибку в своей жизни, смертный». Вспышка света, и ее нет. Я остался один, в темноте. Спина мокрая. И когда я успел сожрать таблетку храбрости, да еще и конскую дозу? Сердце колотилось. Руки тряслись, как у припадочного. «Охренеть!» — выдохнул я. «Я только что послал верховную богиню». Но она ушла, а проблемы остались. Нужно спасать гоблинов. Немедленно. Полчаса поисков увенчались успехом. Услышал их кряхтение и болезненные крики. Это была настоящая природная ловушка. Выход песчаника образовал яму глубиной 4 метра. Склоны крутые, песчаные, скользкие. «Обнаружена точка интереса. Выход песчаника. Получено 5 единиц опыта за открытие». На дне сидели 2 гоблина. «Чего вы тут? Живы?» — спросил я. «Вождь пришел на помощь, балбесы!» «Вождь!» — завопили они, увидев меня. «Не орите! Сейчас придумаем что-нибудь». Я осмотрел яму. Вытащить их просто так не получится. Нужна веревка. Огляделся, пробежался вокруг. Какие-то длинные побеги в духе лиан свисали с одного из деревьев. Но не они. Отрезал несколько. Оказались более жесткими, чем те, что есть рядом с поселением. А еще внутри был какой-то сок. Принюхался. Запах резкий у него, сам липкий. Хм, это каучук? Или клей? Непонятно. И система это одинокое дерево за точку интереса не считает. Но его наверняка можно будет как-то использовать. Срезал ножом 4 длинных отростка. Связал между собой, закрутил в узлы через 30 сантиметров. Проверил прочность. Держит нормально. «Ловите!» — крикнул я, бросая конец вниз. Гоблины схватились за лиану. «По одному! Сначала ты!» — указал я на ближайшего. А то они чуть не затеяли драку. «Обоих вытащу! Не спешите!» Мой избранник начал карабкаться. Медленно, неуверенно. Половину пути я его просто вытягивал, вцепившись 1 рукой. Вторая у него явно болела. Дал подзатыльник. «Ай!» — взвыл гоблин. «За что, вождь?» «За то, что сбежал!» — рявкнул я. «Теперь второй!» Ушастый лес даже медленнее первого. Нога болела. Пришлось тащить почти полностью на своих руках. Вытащил. Выписал 1 подзатыльник. «Ай, не надо!» «Заслужили оба!» Я схватил их за уши. «Теперь марш по домам! Хромайте, ползите, мне плевать! Главное, быстро!» Мы двинулись обратно. Гоблины хныкали, но шли. Где-то вдалеке шумно хлопал крыльями совун. «Ну, только сунься! Сделаю себе подушку из перьев и позавтраку твоей ножкой!» К поселению мы вернулись глубокой ночью. Я был раздражен, Дионис не отвечал. Гоблины спали. Новеньких за уши втащил в лачуги и сказал ждать утра. Навстречу вышла сонная Миори. «Нашел?» «Нашел!» — кивнул я устало. «Живы, но не целы. У одного что-то с рукой, у второго с ногой. Утром разберемся». Ушел спать в обнимку с мягкой, теплой девушкой. Сил переживать больше не было. Очередной день завершился триумфом. Поселение живо после 2 дней страшной непогоды. Охотники вернулись с добычей. Ученые достигли небывалого прогресса. Дионис — бухой. Зевс — злая стерва, послана по заслуженному направлению. И пропажа вернулась домой. Страшно представить, что нас ждет завтра. Наводнение? Извержение вулкана? Дионис споит гоблинов, и они поднимут революцию против жестокого тирана-вождя? Или Зевс примчится на сверкающей колеснице и спалит молниями мое поселение? С этими мыслями я провалился в сон. Поспал, казалось, минут 20, а на небе уже солнце вовсю. Где-то в поселении шумят гоблины. Слышны крики великой битвы, болезненные стоны, истошные вопли. Поднялся, открыл глаза, отодвинул шкуру. Понятно. Новички под надзором шрама воюют с крапивой. Судя по всему, утреннее пополнение. Один гоблин с кожей странного красноватого цвета отличается от остальных. Или он так в крапиве уделался? Непонятно. Только хотел выйти, как рядом вспышкой розового света появился апостол любви собственной персоной. Я снова уселся на землю и злобно посмотрел на Диониса. Грустно протянул он и присел рядом, передавая мне бутылку вина. У меня даже злость испарилась от его полного разочарования вздоха. «Не дала». «Не дала», — вздохнул он. «Поиграла, покрутила и убежала». «Чего не отвечал?» — поинтересовался я. «Пил», — признался он. «А ко мне гости приходили. Зевс». «Чё? Как она тебя нашла? Зачем?» Наконец всполошился мой покровитель. «Хотела вышвырнуть тебя из турнира и пантеона. Дура с сиськами. Пугать меня пыталась». «А подкупить?» — уточнил он. «Это в ее стиле». «Посмотрела наш контракт. Сказала, что ты кретин. Обещала просто вернуть меня обратно живым, здоровым, но без остального». «А ты что?» «Послал ее», — коротко сказал я. «Расписал все, что я думаю о ней и ее столь щедром предложении. Думал, испепелит меня на месте». Дионис замер. Потом расхохотался. «Ты послал Зевса? Так ей надо, стерве! Когда-то она была богиней мудрости и воинов, а стала образцом тщеславия». «Ага», — почесал я затылок. «Забыл только сказать ей, что прошлый Зевс был лучше. Он хотя бы прикольно был, если верить оставшимся легендам». «Да, старик отжигал так, что я краснел от его выходок. Сношал все, что движется. Что не двигалось, сам двигал. Ну, ты понял. Это его изгубило. Славные были времена». Дионис успокоился и выпил еще вина. «Ладно, дело серьезно. Она упертая, но не всесильная». Я кивнул, ожидая рассказа. «Она не может ничего сделать тебе напрямую. Правила игры запрещают. Если нарушат, ее накажут. Серьезно. И остальные наши пострадают. Может, даже ее позиции главы пошатнутся. Не станет она рисковать. Ты верно подметил, она не тот Зевс, что был до нее. Вот он бы тебя точно испепелил сразу же». «Хорошо», — кивнул я. «На земле», — продолжил Дионис, — «у нее нет власти сейчас. Вообще. И тратить запас чудес на нее она не станет. Это не окупится никогда. Люди о нас забыли. Нам тоже земля была не очень интересна. Много богов, много пантеонов, куча соперников. Тратить прорву энергии на кучку людей, что своей верой не приносит никакой пользы, бесполезно. Это мне начхать. У меня и так ноль миров. Мне плевать, где божественной акробатикой заниматься. Так что ее угроза про ад на земле для тебя маловероятны, если только ты ее совсем не допечешь». «То есть я уже могу не переживать, что ты контракт не исполнишь, когда я доберусь до половины лучших избранных?» Как я и говорил, мне без разницы, какой это мир. У меня все равно сил почти нет. Но твое успешное выступление их добавит. Я смогу выполнить свою часть сделки. Честное дионисовское слово». «Пу-пу-пу-пу. Теперь я еще больше переживаю. Скажи, что тебя хотя бы хаос пожрет, если ты сделку нарушишь». «Нет, не настолько все жестоко, но есть риски, на которые я не согласен идти. Так что не очкуй, Димас, все будет в ажуре». Я выдохнул с облегчением. Не факт, что он не балаболит в очередной раз, но последствия точно есть. Зевс струсила, как только прочитала условия. А значит, можно отпустить тревожные мысли по этому поводу. «И особенно важно, что она тебя не достанет, если останусь в главном пантеоне». Дионис посмотрел мне в глаза. «Я не дам тебя, своего героя, в обиду, обещаю. Пусть у меня печень отвалится, если я не прикрою тебя. Если ты станешь одним из сильнейших... Зима, ты не представляешь, сколько богов за тобой будут стоять». «Почему?» «Вылетевших из соревнований богов множество», — усмехнулся Дионис. «Их сотни! Они обожают следить за испытанием вместе с младшими. Они любят азарт, любят делать ставки, болеть за аутсайдеров, поддерживать темных лошадок. Пробьешься к вершине — станешь любимым и уважаемым многими. Тогда Зевс скорее удавится, чем осмелится лезть к тебе». «А за угрозы ее не могут натянуть по каким-нибудь правилам?» «Натянуть? Неужели она тебе так понравилась?» — с усмешкой спросил Дионис. «Не в том смысле. Юридически». «А, вот он! Нет, она сама себе создала проблему». Я задумался. «Это как?» «Прошерстить всю планету, найти тебя, явиться, заблокировать канал связи со мной. На все это ушла прорва божественной энергии. Она сильна, но не до бесконечности. Своим ходом она лишила себя возможности спасти и прикрыть задницы десятков избранных героев. Вряд ли она вообще в ближайшее время хоть как-то проявит себя. Будет сидеть в своих чертогах и гореть от гнева». «И поделом ей», — махнул я рукой, забирая бутылку. «Я с тобой сам алкоголиком стану». «Не станешь. Не хватит силы воли столько пить до почетного титула». «Тоже мне потеря», — покачал я головой. «Значит, если я проявлю себя, у нас появятся не только потенциальные враги, но и союзники». «Да?» — кивнул Дионис. «Кроме того, и без избранных есть с чем работать. Бесхозные герои, брошенные чемпионы — они сильные одиночки. Система наложила на них кучу ограничений и запреток, но мы знаем, как их обойти. Миори тому доказательство. Кстати, по мере получения опыта и уровней, многие ограничения будут сняты. Я не только бухал, но и изучал правила. Нужно же хоть раз просчитать инструкцию. На пятом уровне у нее появится возможность выбрать класс. На десятом снимается запрет с расовой способности. Она же была магом, вот вновь им и станет. А ты найдешь еще таких же бесславно брошенных неудачников. Ты же искатель». «Раз искатель, буду искать», — согласился я. «Кстати, почему гоблины взяли уровни?» «А кто их знает? Скорее всего, закончилась культурная ассимиляция, появились новые знания, что укрепились в их головах. Они развились, и разом часть племени получила опыт. Мне влом смотреть сейчас и искать. Чем больше они работают и помогают развиваться поселению, тем больше вероятность усилится. Вон, твой исследователь в прямом смысле набил себе второй уровень. Прочная же у него голова». «Это да. Значит, тут имеется пассивный рост». «И если они выживают, творя что-то полезное, и не подыхают. Работа по специализации увеличивает получаемый опыт. Так что, да, каждый должен заниматься своим делом». «Что еще полезного расскажешь?» «У меня есть один совет. Дельный». Дионис вышел на улицу, а я за ним. И мы посмотрели на виноград. «Даже два». «Слушаю». «Когда перейдете в поздние неолиты...» — посмотрел серьезно Дионис. «В первую очередь исследуйте алтарь. Постройте его и принесите жертву». «Зачем?» «Хм, тогда я смогу тебе помочь», — усмехнулся Дионис. «Напрямую, без штрафов, без расхода божественной энергии». Я кивнул. «Понял. Алтарь в приоритете». «Молодец!» — хлопнул меня Дионис по плечу. «И второе. Сделайте что-то для винограда. Ему расти негде. Сгибается. Не недооценивай его. Он из моего сада. Лучший на всем белом свете». «Сделаем», — кивнул я, и он начал исчезать. «Дионис!» — крикнул я. «Да?» «Спасибо за поддержку». Он улыбнулся искренне, тепло. «Это тебе спасибо, что не повелся на уговоры той сучки. Мы теперь в одной лодке, Дима. Настоящая команда мечты!» И Дионис растворился в мире. Я потянулся, ощутил голод и двинулся посмотреть, как в углях запекаются какие-то коренья, и в горшке с водой булькает кабанье ребро с мясом. «Обеда еще нет. Завтрак уже съели. Много новичков, вождь. Почти все лачуги заняты», — пояснила наш шеф-повар. «Отлично. Значит, будем расширяться. Расчистить землю для строительства надо. Ты молодец», — похвалил я пасту, и она расцвела от радости. Ко мне подошла Миори и начала доклад. Все было спокойно. Гоблины здоровы, довольны. Счастье на уровне 78%. Я проверил постройки, заказал ремонт, где нужно, указал на недостаточную загруженность складов и на необходимость строительства новых лачуг. Объяснил, что нужно расчищать в первую очередь, где срубить кусты и мелкие деревья, где вытащить из земли камни. Постепенно все мобилизовались. Я же отправился узнать, как там дела с нашими технологиями. Открыл меню и изучил. 1. Речь. Прогресс. 100%. 2. Обработка камня. Прогресс. 33%. 3. Плетение. Прогресс. 60%. 4. Собирательство. В процессе. Прогресс. 89%. Время. Менее 1 дня. Эффект. Плюс 15% к эффективности сбора дикой пищи. Снижение риска отравления на 30%. Открывает. Знание съедобных и ядовитых растений. Увеличивает базовые показатели ваших жителей. Интеллект плюс 1. 5. Разведение огня. Прогресс. 100%. 6. Примитивная медицина. Изучение и освоение заблокировано до появления технологии собирательства. Прогресс. 14%. 7. Охота. Изучение и освоение заблокировано до появления технологии обработка камня. Прогресс. 36%. 8. Рыболовство. Прогресс. 0%. 9. Дубление шкур. Изучение и освоение заблокировано до появления технологии охота. Прогресс. 39%. 10. Примитивное земледелие. Прогресс. 0%. 11. Гончарное дело. Прогресс. 0%. 12. Одомашнивание животных. Прогресс. 0%. Неплохой прогресс. Еще пару дней и изучим все базовые технологии, после которых можно будет и к более крутым перейти. Гончарное дело, одомашнивание животных, земледелие. Нам этого сильно не хватает. Но другие поселения уже освоили необходимый минимум и рвутся вперед. Нужно и нам использовать преимущества. Мы в любом случае будем на этом этапе среди аутсайдеров, так как должны изучить без перехода все до единой технологии. Если бы не бонусы гоблинам, я бы действительно рвался вперед, рассчитывая на новые постройки и плюшки поселению. Но лишь когда мы закончим со всеми 12 технологиями, тогда мы перейдем в поздний неолит. Для гоблинов с их мелкими характеристиками это критически важно. А там и до бронзового века рукой подать. Только хотел было взять своих гоблинов и пообщаться с новичками, изучить их внимательнее, поискать среди них потенциальные неограненные алмазы. Как рядом, во вспышке света, привлекая внимание всего племени, вновь появился Дионис. Лицо бледное, встревоженное. «Дима!» — быстро проговорил он. «Не хочу тебя пугать, но у вас проблемы». «Какие еще?» «Эта сучка активировала скрытое в тех руинах проклятие». Дионис говорил быстро, нервно. «Теперь в вашу сторону идут ожившие скелеты из подземелья. Десятки, может, больше». «Прямо к нам идут? Они разбредаются по округе?» «Сколько им до нас?» «Не знаю точно». Дионис покачал головой. «Но они точно придут. Тащатся к вам неотвратимо». «Вот же стерва! Думаешь, это меня испугает? Остановит? Я докажу тебе, что ты сделала неверную ставку. Испытания лишь закаляют мою решимость победить. «Племя! Готовимся к бою!»